Глава 10. Среда, ночь. С 4 до 6. Немцы взяли их усталых и сонных после 4 утра. Они не оказали никакого сопротивления. Неожиданность была полной. Андреа проснулся первым. Тихий посторонний звук достиг той части его мозга, которая всегда бодрствовала. Грек повернулся на бок, приподнялся на локте. Рука его по обыкновению быстро и бесшумно потянулась к всегда готовому заряженному маузеру. Но белый луч мощного фонаря, пронзив темноту пещеры, ослепил его. Рука замерла еще до команды, произнесенной тем, кто держал фонарь. «Не с места!» Слова были сказаны почти на безупречном английском. Ледяная угроза звучала в голосе. «При малейшем движении стреляю!» Включился еще фонарь. Потом еще один. И вся пещера уже была залита светом. Проснувшийся, но лежащий неподвижно Мэллори до боли в глазах вглядывался в лучи. В мощных пучках света он едва видел неясные фигуры у входа, пригнувшиеся с автоматами в руках. «Руки за голову! Спиной к стене!» Категоричность и твердая уверенность голоса заставили их немедленно подчиниться. «Посмотрите на них как следует, сержант!» Тоном мирно беседующего человека произнес тот же голос. Но ни фонарь, ни ствол пистолета не шелохнулись. У них не дрогнули лица. Даже глазом не моргнули. «Опасные люди, сержант. Англичане хорошо выбирают убийц». Горечь захлестнула Мэллори. Во рту скопилась вязкая слюна. Надежда исчезла. Но не совсем. Она имелась до тех пор, пока был жив Андреа. Он подумал о Брауне. Что с ним сейчас? Собрался был узнать о нем, но вовремя остановился. «Как вам удалось нас найти?» — спокойно спросил Мэллори. «Только дураки жгут можжевельник». «С опломбом», — сказал офицер. «Мы были на Костасе весь день и часть ночи. Даже мертвый мог бы учуять этот запах». «На Костасе?» — Миллер покачал головой. «Как вы выдержали?» «Хватит!» — офицер сказал кому-то сзади. «Сорвите занавес!» Команда была отдана по-немецки. «И прикройте меня с обеих сторон!» Он едва заметно махнул фонарем. «Ну ладно, вы трое. Выходите и берегитесь!» Поверьте, мои люди только и молятся о том, чтобы Господь послал им повод пристрелить вас, чертовы убийцы. В ненависти немецкого офицера звучала и глубокая убежденность. Кое-как, очень медленно, с руками на затылке, все трое поднялись на ноги. Мэллори не сделал и шага, как резкий голос немца остановил его. «Стоп!» Луч фонаря осветил Стивенса. Тот был без сознания. Офицер резко махнул рукой в сторону Андреа. «Отойди в сторону, ты! Кто это?» «Не стоит его бояться», — спокойно сказал Мэллори. «Он наш. Тяжело ранен. Умирает». «Посмотрим», — твердо сказал офицер. «Отойдите в угол пещеры». Он подождал, пока все трое перешагнут через Стивенса. Присел на корточки и медленно двинулся вперед с пистолетом в одной руке и фонарем в другой, держась ниже линии огня прикрывающих его солдат. В его движениях, поступках и словах были холодный профессионализм. И такая неизбежность, что сердце Мэллори ёкнуло. Офицер резко выбросил вперед руку с пистолетом и сорвал со Стивенса покрывало. Юноша был в агонии. Тело его било крупная дрожь, голова непроизвольно дергалась из стороны в сторону. Офицер быстро наклонился над ним, посмотрел на искаженное гримасой боли лицо, бросил взгляд на забинтованную ногу и на секунду брезгливо сморщился, учуяв гнилостный запах гангрены. Потом быстро встал и накрыл тело плащ-палаткой. «Вы не обманули», — произнес он. «Мы не варвары. Мы не воюем с умирающими. Пусть останется на месте». Он выпрямился и, не торопясь, пошел к выходу. Остальные выбрались за ним. Снегопад прекратился. Мэллори увидел на проясняющемся небе мерцающие звезды. Ветер упал почти до нуля и стало значительно теплее. «К полудню снег растает», — подумал Мэллори. Он огляделся вокруг без всякого любопытства, небрежно. Незаметно, чтобы Кейси Браун был поблизости. Это приободрило Мэллори. Младшему офицеру Кейси Брауну представилась возможность провести самостоятельную операцию. Два ряда орденских колодок, орденов он никогда не носил, убедительно доказывали его смелость. У него солидный стаж и отличная репутация партизана, а в руках автоматическая винтовка. Если бы он оказался где-нибудь поблизости, Словно прочитав его мысли, немец не оставил Мэлори ни капли надежды. «Вы интересуетесь своим часовым?» С издевкой спросил он. «Не беспокойтесь, англичане, он недалеко отсюда. Спит на своем посту и, боюсь, спит слишком крепко». «Вы убили его?» Пальцы Мэлори невольно сжались в кулаки. Офицер безразлично пожал плечами. «Право, не знаю. Не могу сказать. Один из моих людей лег на дно балки и стал стонать. Отлично стонал, жалостливо. Даже меня тронул. А этот ваш болван отправился посмотреть. Я оставил еще одного человека наверху. Он держал винтовку за ствол. Уверяю вас, дубинка получилась эффектная». Мэлори медленно разжал кулаки и стал бездумно смотреть вдоль лощины. После того, что случилось ночью, Кейси не хотел опять оказаться в дураках и второй раз кричать «пожар». Конечно, он должен был сначала пойти и проверить. Мэлори стало ясно, что Кейси и в первый раз что-то слышал. Но Панаис не похож на человека, который ошибается. И Андреа тоже никогда не ошибался. Мэлори обернулся к офицеру. «Ну, куда мы теперь направимся? В Маргариту? И очень скоро. Но сначала нужно выяснить одну вещь. Немец опустил пистолет к поясу и выключил фонарь, который держал в правой руке. «Одна маленькая деталь, англичанин. Где взрывчатка?» — выпалил он. «Взрывчатка?» Мэлори в недоумении вскинул брови. «Какая взрывчатка?» — безучастно спросил он. И, словно споткнувшись, упал на камни. Фонарь в руке немца описал дугу и опустился на его лицо. Удар был крепкий. Мэлори приподнял голову, помотал ею. Прогоняя радужные круги, медленно поднялся. «Взрывчатка?» Фонарь снова покачивался перед ним. Голос немца был бархатистым и мягким. «Я спросил вас, где она?» «Не имею представления, о чем вы говорите». Мэлори выплюнул выбитый зуб и вытер кровь с разбитой губы. «Вот, значит, как немцы обращаются с военнопленными?» Презрительно спросил он. Офицер снова ударил его фонарем. Мэлори ожидал удара и постарался отклониться. Удар пришелся по скуле, чуть ниже виска. Мэлори рухнул в снег. Потом снова медленно приподнялся, лицо горело. В глазах пылали круги, окружающий виделось, как через мутное стекло. «Мы воюем честно», — офицер тяжело дышал, сдерживая ярость. «Мы не нарушаем Женевских соглашений. Но это для солдат, а не для убийц и шпионов. «Мы не шпионы», — оборвал его Мэлори. Ему казалось, что голова вот-вот отвалится. «Тогда где же ваша форма?» — спросил офицер. «Вы шпионы. Я говорю, что вы шпионы-убийцы, которые бьют ножом в спину и перерезают горло». Голос его дрожал от гнева. Негодование было искренним. «Режут людям горло?» Мэлори недоуменно покачал головой. «О чем вы говорите, черт побери? Моему денщику, безобидному посыльному, совсем мальчишке, перерезали горло сегодня ночью. Он даже не был вооружен. Мы нашли его всего час назад». «Да я только время теряю». Он умолк и стал глядеть, как двое людей поднимаются по склону. Мэлори замер на секунду, проклиная случай за то, что дорога мальчишки пересеклась с тропинкой Панаиса. Этого никто иной сделать не мог. Он оглянулся, стараясь увидеть то, что привлекло внимание немецкого офицера. Сгорбленная фигурка, подталкиваемая штыком, медленно двигалась вверх по склону следом за остальными. Мэлори облегченно вздохнул. Это был Кейси Браун. Половина его лица превратилась в кровавую маску. Но он жив, это главное. «Так, садитесь в снег, все!» Немец обратился к солдатам. «Свяжите им руки!» «Вы что, решили нас пристрелить?» — спокойно спросил Мэлори. «Это ему нужно знать обязательно. Если им оставалось только умереть, они могут умереть во весь рост, глядя смерти прямо в лицо, сражаясь. Но если им не суждено умереть сейчас, то всякая попытка сопротивления была бы самоубийственна. Нужно выжидать. К сожалению, не сейчас. Командир моей группы в Маргарите, гауптман Шкода, хотел бы поглядеть на вас сначала. Пожалуй, для вас было бы лучше, если бы я пристрелил вас прямо сейчас на месте. Но есть еще герр-комендант в Навароне. Офицер, командующий всем островом». Немец тонко улыбнулся. «Это всего лишь отсрочка, англичанин. Вы будете дрыгать ногами еще до захода солнца. В Навароне мы быстро разделаемся со шпионами». «Но герр-капитан, Шагнул вперед Андре с умоляюще поднятыми руками и сразу остановился. Два винтовочных дула уперлись ему в грудь. «Не капитан, а лейтенант», — поправил его офицер. «Обер-лейтенант Турцик к вашим услугам». «Что тебе нужно, жирный?» — спросил он презрительно. «Шпионы? Вы сказали шпионы, а я не шпион», — зачастил Андрей, опасаясь, что произносит слова недостаточно быстро. «Как перед Богом говорю, я не шпион. Я не их». Глаза его были расширены, задыхающийся рот конвульсивно дергался. «Я просто грек, бедный грек. Они заставили меня пойти сюда, как переводчика. Клянусь вам, лейтенант Турцик, клянусь!» «Ах ты, желтый ублюдок!» — злобно прорычал Миллер и тут же застонал от боли, получив прикладом по спине чуть выше почек. Он споткнулся, упал на четвереньки. И только тогда сообразил, что Андреа притворяется. Мэлори достаточно было сказать всего полдюжины слов по-гречески, чтобы разоблачить ложь Андреа. Миллер перевернулся в снегу и слабо потряс кулаком, пытаясь выдать гримасу боли за ярость. «Ах ты, двуличный макаронник, предатель, проклятая свинья! Я тебя...» Миллер снова повалился в снег, получив удар в ухо тяжелым лыжным ботинком. Мэлори безмолвствовал. Он даже не поглядел в сторону Миллера. Стиснув зубы, сжав кулаки, глядел он на Андреа с суженными щелками глаз. Он знал, что за ним наблюдает лейтенант, и чувствовал, что нужно до конца поддерживать Андреа. Он не догадывался, какую игру затеял Андреа, но, не колеблясь, стал бы подыгрывать Андреа до самой смерти. — Так, — задумчиво произнес Турцик, — воры выходят из строя. — Так, так, — Мэлори почудилась в его голосе. — Сомнение. Лейтенант не хотел рисковать. — Неважно, жирный, ты уже выбрал дорогу вместе с этими. Твой жребий брошен. Как это говорят англичане? Постелил постель, ложись в нее. Он равнодушно взглянул на громадного Андреа. Для тебя, вероятно, придется заказывать специальную виселицу. Нет, нет, нет! В страхе закричал Андреа на самой высокой ноте. Я говорил вам правду. Я не их, лейтенант Турцик. Как перед Богом, я не ихний. Он горестно заломил руки, а большое лунообразное лицо исказилось страданием. «Почему я должен умирать без всякой вины? Я не хотел идти сюда. Я не военный, лейтенант Турцик». «Это я вижу», — сухо сказал Турцик. «Нужно порядочно шкуры, чтобы покрыть мешок желе такого размера. И каждый дюйм ее тебе дорог». Он посмотрел на Мэлори, потом на Миллера, все еще лежащего ничком в снегу. «Не могу поздравить твоих друзей с подобным выбором». «Я вам все расскажу, лейтенант, все-все!» — возбужденно напирал Андреа, желая убедить немца в своей искренности. «Я не друг союзников. Я вам это докажу, а потом, возможно...» «Ах ты, проклятый Иуда!» Мэлори заставил себя броситься вперед, но два дюжих солдата схватили его и вывернули руки за спину. Секунду он сопротивлялся, потом выразительно посмотрел на Андреа. «Если посмеешь открыть свою пасть, обещаю тебе, что не доживешь до...» «Спокойно!» — голос Турцига был холоден. «С меня хватит дешевой мелодрамы. Еще слово, и ты будешь валяться рядом со своим другом!» Секунду он смотрел на Мэлори молча, потом обернулся к Андреа. «Я ничего не обещаю. Я послушаю, что ты нам скажешь». Он не пытался скрыть отвращение. «Рассудите сами». Явное облегчение, надежда, серьезность и уверенность слышались в словах Андреа. Он помолчал, драматически простер руку в сторону Миллера и Брауна. «Здесь нет ни одного рядового. Все они люди Джалико из специальной морской службы». «Ты мне лучше расскажи о том, про что я сам не могу догадаться», — рявкнул Турцик. «Этот английский граф много месяцев торчит у нас под кожей, как заноза. Если это все, что ты собирался сказать, жирный, погодите!» Андреа поднял руку. «И все же они не обычные люди, а специально подобранные. Ударный отряд, как они себя называют. Прилетели вечером прошлого воскресенья из Александрии в Кастель-Россо. Тем же вечером они отплыли из Кастель-Россо на моторной лодке. На торпедном катере», — кивнул Турцик. «Это мы знаем. Продолжай». «Вы знаете? Откуда?» «Неважно. Поспеши». «Конечно, лейтенант, конечно». Ни одним движением Андреа не выдал чувства облегчения, которое он испытал. Николай, конечно, предупредил немцев, но он наверняка не перечислил их поименно. Немцы, разумеется, не знали о присутствии в группе гиганта-грека. Действительно, Почему бы шпион должен был предупреждать о нем особо? Если бы он так поступил, то для Андреа это означало бы конец комедии. Торпедный катер высадил их где-то на островах севернее Родоса, не знаю где. Там они украли каик, проплыли на нем через турецкие воды. Там они встретили большой немецкий патрульный катер и потопили его. Андреа сделал эффектную паузу. Я был на расстоянии около полумили от того места, на рыбачьей лодке. Турчик подался вперед. Как им удалось потопить такую большую лодку? Как ни странно, он даже не сомневался, что катер потоплен. Они притворились безобидными рыбаками, такими, как я. Немцы с катера перед этим остановили и обыскали меня. Импровизировал Андреа подробности. Так вот, ваш патрульный катер подошел к их каяку совсем близко. Потом вдруг с обеих сторон стали стрелять автоматы. А в катер полетели два ящика. Пух! Андреа сделал драматический жест. Все было кончено. Мы думали, тихо сказал Турцик. Ну, продолжай. Что вы думали, лейтенант? Глаза Турцига сузились, и Андреа поспешно продолжал. Их переводчика убили в бою. Они хитростью заставили меня заговорить по-английски. Я много лет прожил на Кипре. Схватили меня, а сыновьям моим велели плыть на лодке домой. «А зачем им понадобился переводчик?» — подозрительно спросил Турцик. «Многие английские офицеры говорят по-гречески. Я как раз подхожу к этому». Нетерпеливо продолжал Андреа. «Ради бога! Как я могу окончить свой рассказ, если вы меня все время перебиваете? Так, где я остановился? Они заставили меня плыть с ними. А потом у них сломался мотор. Я не знаю, что случилось. Меня держали внизу. Мне кажется, что были мы где-то в бухточке, чинили мотор. А потом они пьянствовали. Вы не поверите, лейтенант, что люди, которые идут на такое отчаянное дело, могут напиваться, а потом мы поплыли снова. Напротив, я тебе верю, — кивнул Турцик, соображая что-то про себя. Я тебе верю. Да? Андреа сразу приободрился. Так вот. Мы попали в страшный шторм. Лодка разбилась о южный утес этого острова, и мы влезли на стоп. Турцик резко откинулся назад, и в глазах его мелькнуло недоверие. Я почти поверил тебе. Я верил тебе, потому что нам известно больше, чем ты думаешь. Пока ты говорил правду, но сейчас ты умен, жирный. Но не настолько, как сам считаешь. Ты забыл об одной штуке, а, может быть, и вовсе не знаешь о ней. Мы из Вюртембергского горного батальона. Мы-то знаем горы, приятель, получше, чем любые другие войска в мире. Сам-то я пруссак. Но взбирался на все стоящие вершины в Альпах и Трансильвании. Это я тебе говорю. На южный клифф взобраться совершенно невозможно. Абсолютно невозможно. Для вас, может, и невозможно, грустно покачал головой Андреа. Эти чертовы союзники вас еще побьют. — Объясни, — отрывисто приказал Турцик. — Так вот, они знали, что вы знаете, что южный клифф не одолеть. Вот они и решили на него взобраться. Вы и подумать не могли о такой возможности. Вы не предполагали, что группа высадится на Наварон именно таким путем. Но союзники пошли ва-банк и отыскали человека, который может возглавить такую экспедицию. По-гречески он не говорит. Но это не имело значения, потому что единственное, чего они хотели, чтобы человек этот лазил по горам. Поэтому они выбрали величайшего альпиниста нашего времени. Андреа сделал эффектную паузу и драматически простер вперед руку. И они выбрали вот этого человека, лейтенант Турцик. Вы сами альпинисты должны его знать. Его зовут Мэлори. Кейт Мэлори из Новой Зеландии. Раздалось резкое восклицание. Щелкнул выключатель. Турцик сделал два шага вперед и поднес фонарь к самому лицу Мэлори. Неподвижно вглядывался он в стоящего перед ним человека. Мэлори пытался отвернуться. Фонарь медленно опустился. Узкий луч описал полукруг перед ногами пленного. Один, два, три, раз десять. Турцик задумчиво кивнул. «Конечно же», — промолвил он наконец. «Мэлори. Кейт Мэлори. Конечно, я знаю его. У меня в отделении нет ни одного парня, который хотя бы не слышал о нем». Он покачал головой. Я-то должен был его сразу узнать. Некоторое время он стоял с опущенной головой, бесцельно тыча носком тяжелого ботинка в мягкий снег. До войны, и даже теперь во время войны, я был бы горд знакомством с вами. Был бы рад с вами увидеться. Но не здесь. Мне бы хотелось, чтобы они послали кого-нибудь другого. Он помедлил, хотел еще что-то добавить, но передумал, промолчал. Устало повернулся к Андреа. «Приношу свои извинения, жирный. Ты и вправду не врешь. Продолжай». «Конечно». Широкое лунообразное лицо Андреа расплылось в глупой и удовлетворенной улыбке. «Мы поднялись на клифф, как я уже сказал, хотя тот парень, что в пещере, сильно покалечился, и утихомирили одного часового. Мэлори убил его», — не моргнув глазом, добавил Андреа. «Это был честный бой. Почти всю ночь мы шли через перевал и потом нашли вот эту пещеру. Мы были полумертвыми от голода и холода. С того времени мы здесь и сидим». «И за это время ничего не случилось?» «Наоборот». Андреа испытывал невероятное внутреннее напряжение. «К нам пришли два человека. Не знаю, кто они были. Они все время прятали лица. Я не знаю, откуда они пришли». «Хорошо, что ты вспомнил об этом. Я узнал плиту, принадлежащую Гауптману Шкоде», — мрачно сказал Турцик. «Это навело меня на мысль, что здесь еще кто-то был. Вот как?» Андреа поднял бровь, с вежливым удивлением на лице произнес. «Я этого не знал». «Ну, они поговорили немного и...» «Ты не слышал, о чем они говорили?» — оборвал его Турцик. Вопрос был задан так естественно и к месту, что у Мэлори перехватило дыхание. «Подвел к этому лейтенант отлично. Андреа попытается обязательно, но в эту ночь Грек был в ударе». «Послушать их!» Андреа сложил губы в умоляющую гримасу и выразительно глянул на небеса. «Лейтенант Турцик, сколько я могу повторять? Я просто переводчик. Они могли разговаривать только через меня». «Конечно. Я знаю, о чем они говорили. Они собираются взорвать большие пушки в гавани». «А я и не считал, что они явились сюда на курорт», — ядовито сказал Турцик. «А-а! Но ведь вы не знаете, что у них есть план форта. Вы не знаете, что Ксерос будет захвачен в субботу. Вы не знаете, что они все время в контакте с Каиром. У них радио. Вы не знаете, что английские миноносцы пройдут в пятницу ночью через Мейдосский пролив. Тогда, когда замолчат орудия. Вы не знаете... Хватит!» Турцик хлопнул в ладони, лицо его осветилось возбуждением. «Так, значит, Королевский флот? Прекрасно, великолепно. Вот это я и хотел от тебя услышать. Ну, хватит. Побереги свое красноречие для Гауптмана Шкоды. Он ждет нас. Пора отправляться. Но еще одна деталь. Взрывчатка. Где она?»